В это время приехали к Лжедмитрию другие союзники. Приехало 3000 запорожцев, также приехало 5000 донцов под начальством Заруцкого. Этот Заруцкий был родом из Тернополя, еще ребенком был взят в плен татарами, выросший ушел к донским казакам, отличился между ними и теперь приехал на службу к Лжедмитрию уже старшиною. Выдавался он действительно пред товарищами красотою, стройностью, отвагою. Донцы привели к Лжедмитрию вместо казненного в Москве Лжепетра другого племянника, также сына царя Федора. Дядя велел убить его. Казакам понравились самозванцы. В Астрахани объявился царевич Август, потом князь Иван, сказался сыном Грозного от Колтовской. Там же явился третий царевич Лаврентий, сказался внуком Грозного от царевича Ивана. В степных юртах явились царевич Федор, царевич Клементий, царевич Савелий, царевич Семен, царевич Василий, царевич Ерошка, царевич Гаврилка, царевич Мартынка. Все сыновья царя Федора Иоанновича. Когда на юге обнаруживались явные признаки, показывавшие, что тяжелая болезнь государственного тела будет продолжительна, Москва продолжала волноваться страшными слухами. Тотчас по взятии Тулы, когда еще царь не приезжал в столицу, Москва была напугана видением. Какой-то муж духовный видел во сне, что сам Христос явился в Успенском соборе и грозил страшную казнью московскому народу, этому новому Израилю, который ругается ему лукавыми своими делами, праздными обычаями и сквернословием. Приняли мерзкие обычаи, стригут бороды, содомские дела творят, и суд неправедный — правом насилуют, грабят чуждые имения, нет истины ни в царе, ни в патриархе, ни в церковном чине, ни в целом народе. Видевший этот сон сказал об нем благовещенскому протопопу Терентию. Тот все списал с его слов и подал записку патриарху, дали знать и царю, скрыли, однако, имя человека, видевшего сон, потому что он заклял Терентия именем Божиим не говорить об нем. Видение это читали в Успенском соборе вслух всему народу и установили пост с 14 октября по 19. Несмотря, однако, на недобрые предвещения, Шуйский спешил воспользоваться спокойным зимним временем и 17 января 1608 года отпраздновал свадьбу свою на княжне Марии Петровне Буйносовой-Ростовской, с которую помолвил еще при Лжедмитрии. Весною самозванец с гетманом своим Ражинским двинулся к Болхову, и здесь, в двухдневной битве 10 и 11 мая, поразил царское войско, бывшее под начальством князей Дмитрия Шуйского и Василия Голицына, который первый замешался и обратил тыл. Болхов сдался победителям, которые, будучи уверены, что скоро посадят своего царя на престол московский, собрали коло и требовали от самозванца, чтоб он дал им обещание, как скоро будет в Москве, заплатит все жалование сполна и отпустят без задержки домой. Лжедмитрий дал обещание, что заплатит жалование, но просил со слезами, чтобы не отъезжали от него. Он говорил: «Я без вас не могу быть паном на Москве. Я бы хотел, чтобы всегда поляки при мне были, чтобы один город держал поляк, а другой — москвитянин. Хочу, чтобы все золото и серебро было ваше, а я буду доволен одною славою. Если же вы уже непременно захотите отъехать домой, то меня так не оставляйте. Подождите, пока я других людей на ваше место призову из Польши». Беглецы с Болховской битвы, или действительно пораженные страхом, или для своего извинения, распустили в Москве слух, что у самозванца войско бесчисленное, что они бились с передними поляками, а задние стояли еще у Путивля. Желая воспользоваться победою, страхом, нагнанным на приверженцев Шуйского, самозванец спешил к Москве, делая по 7 и по 8 миль на день. Но 5000 ратных людей, сдавшихся в Болхове и присягнувших Дмитрию, изменили ему. Они первые переправились через Угру, ночью ушли от поляков и, прибежав в Москву, объявили царю и народу, что бояться нечего, потому что у самозванца очень мало войска. Но самозванец спешил увеличить это войско, увеличить число своих приверженцев. Он велел объявить во всех городах, чтобы крестьяне, которых господа служат Шуйскому, брали себе поместья и вотчины их и женились на их дочерях. Таким образом, говорит один современник, многие слуги сделались господами, а господа должны были в Москве у Шуйского терпеть голод. Через Козельск, Калугу, Можайск и Звенигород шел самозванец к Москве, не встречая нигде сопротивления. Только в Звенигороде встретил он Петра Борсковского, отправленного из Москвы королевскими послами. Послы приказали сказать полякам, провожавшим Лжедмитрия, чтобы они вышли из московского государства и не нарушали мира, который они, послы, заключают между этим государством и короною польскую. Летопись о мятеже, 123 и следующие страницы. Мархотский, страница 6 и следующие. История смутного времени Бутурлина, примечание номер 7. Летопись Малиновского в архиве Министерства иностранных дел, том 2, номер 24. Сборник Императорской публичной библиотеки, номер 17, страница 285. Буссов. Мы оставили Марину, отца ее Мнишка, с товарищами и послов королевских, в страшную минуту истребления Лжедмитрия. Мы видели, что Шуйский немедленно же принял меры для охранения жизни знатных поляков. Марину отпустили в дом к отцу ее, которому был сделан допрос о появлении самозванца в Польше и о связях его с ним воеводою. О появлении самозванца в Москве Мнишка отвечал уже всем известное. Касательно же связи своей с ним – объявил, что он признал его за настоящего царевича Дмитрия, провожал и помогал, потому что все московское государство признало его таким, все русские люди встретили его и помогли сесть на престоле. После этого допроса простых ратников польских, оставшихся в живых, отправили за границу, отобрав у них только оружие и лошадей. Но знатных поляков, равно и послов королевских, оставили в Москве как важных заложников, на которых можно было выменять у Польши мир, а в мире сильно нуждались.